ожила мать. «А эшелон-то наш сыщем ли?» Тьма тьмущая стояла за окнами барака. Савка понимал, что мать по-хозяйски тревожится за свое барахло, оставленное в теплушке. Там у нее даже швейная головка, отвинченная от машинки «Зингер». А вот Савке ничего не жаль, кроме двух больших тетрадей, исписанных им в любовном прилежании. По праву считал он себя автором двухтомного труда по военно-морскому делу. Картинками и чертежиками разукрасил свои рукописи. Им подали гороховый суп. Савка ел неторопливо, как и все блокадники, маленькими глотками, с удивительной бережливостью к хлебу. Поначалу выбирал из супа всю жидкость, чтобы потом насладить себя густотой горячего варева. Старуха-подавальщица по-доброму заметила Савке: «Милый, не оставляй гущу на второе, будет и каша». «А какая, бабушка?» «Пшенка со свиным смальцем. Уж не обидим вас». Кое-кто за столами барака умер, не доев своей пайки по разовому талону. И теперь, смирнехонько, никому не мешая, сидел за сытным столом в ряд с живыми. Но к нечаянным и быстрым смертям в дороге уже привыкли. Обратный путь до станции оказался гораздо труднее, и мать все чаще садилась на землю. Тащить ее было невмоготу, и Савка ослабел. А на сортировочной столько путей и столько эшелонов, что казалось, в ночной темени они уже никогда не отыщут своего вагона. Лазать через высокие тамбуры они были не в силах, а потому Савка волоком тащил мать через рельсы под вагонами. «Наш или не наш?» — спрашивала мать от земли. Все теплушки казались одинаковыми, как бобы с одного поля. «Найдем», — отвечал Савка, — «без нас не уедут». Он снова поднырнул под тяжелую платформу, на которой сверкал инеем промерзлый танк, грозя в ночь хоботом орудия. Схватив мать за воротник пальто, Савка потянул ее через рельс. Но сортировочная жила своим временем, своим напряжением. И едва удалось дотащить мать до середины рельса, как сработало неумолимое расписание. Издалека уже накатывался перезвон буферных тарелок, бивших все ближе и ближе. Удар, эшелон тронулся. «Мама!» — истошно прокричал Савка. Большое колесо платформы черной тенью подкрадывалось к матери, которая лицом вниз лежала поперек рельса. Сидя на корточках под платформой, Савка пытался сдернуть мать на шпалы. Но последние силенки отказали ему, и мальчик в ужасе смотрел, как едет медленно и неотвратимо жирное колесо, источая в темени ночи неживые запахи масла и гари. «Мама, вставай! Раздавит же!» Мать слабо подняла голову. Колесо уже прищемило край материнского пальто. И тут снова раздался звончатый перебой буферов. Савка не сразу понял, что эшелон еще не тронулся, он лишь брал разбег для долгой дороги. Колесо двинулось обратно, освобождая прижатый к рельсу край пальто матери. Они прижались к шпалам, а над ними, быстро наращивая скорость, пошло перекатывать вагоны, теплушки, цистерны и платформы. Савка видел между бегущими колесами как бы узкий туннель, наполненный грохотом и воем гудящего железа. Вот уже глянул просвет в конце туннеля под самым последним вагоном. Савка не успел увернуться, и громадный крюк сцепления, болтавшийся в самом хвосте эшелона, сильно ударил его в плечо, проволочил по шпалам. Ярчайшие сияли звезды. Было тихо, когда Савка очнулся, а в отдалении еще помигивал красный огонек уходящего эшелона. Плечу сразу стало больно, но он встал. Подошел к матери, все так же безвольно лежавший на шпалах. «Пойдем», — сказал Савка. В эту ночь